Весть о возвращении Латины и Дейла мгновенно облетела Кроиц, но не весь город, а только особые места. Одна некоммерческая организация, в рекордные сроки набравшая огромное количество членов и отточившая работу в экстренных ситуациях, постаралась, чтобы лишняя информация не просочилась наружу, иначе таверну окружила бы колоссальная толпа зевак, жаждущая взглянуть на прославленного платинового героя. Обычно Дейл носил излюбленную куртку из черной кожи магического существа. В его внешности тоже не было ничего примечательного, свойственного платине. Темные глаза и черные волосы с несколькими русыми прядками никак не выделяли юношу из основной массы народа. Лишь малая горстка людей знала правду, стоящую за прозвищем героя. Дейла Рэкки нарекли платиновым не из-за доспеха, а из-за того, что он сражался ради девушки с платиновыми волосами. Он действовал из личных мотивов, совершенно не думая о спасении мира или общем благе. Возможно, ему больше подошел бы титул плачевного. Из небольших изменений также можно было отметить задний двор танцующего оцелота. Теперь Теодор играл там уже с двумя псами. Именно так. Не мифическими зверьми, а простыми псами. Сам Волк сказал по этому поводу следующее. «Если в этом есть необходимость, я согласен. Отныне я пёс, что бы кто ни говорил». Не выдерживая безумия ситуации, взрослые старательно прятали взгляд, но ничего не могли поделать, кроме как поддержать легенду. Первее всех завсегдатаев в таверну прибежала запыхавшаяся Хлоя. Похоже, новость о возвращении Латины застала ее посреди работы. В рукаве повседневного платья торчало несколько портновских булавок. Еще девушка почему-то прижимала к себе большую подушку. Латина вышла встретить лучшую подругу. «Хлоя! Ах ты!» Хлоя тут же замахнулась подушкой. «Дура!» И с криком опустила ее Латине на голову. «Ай!» Одним ударом дело не ограничилось. Видимо, Хлоя принесла подушку именно в качестве оружия. «Какая же ты дура! Снова держишься в себе! Снова страдаешь одна! Снова убегаешь от всех! Прости! Прости, Хлоя! Сколько мне раз повторять? Думаете, кто о тебе беспокоится?» Хлоя выдохнула и вновь обрушила на Латину настоящий ливень из яростных ударов. «Дура! Толку-то от твоих раскаяний, если ты все равно поступаешь по-своему! Ты полная дура! Прости! Прости!» Латина не уворачивалась и, прикрыв голову, стойко терпела наказание. Последний взмах вышел самым сильным. «Дура! Ай!» — вскрикнула Латина. Тут Хлоя внезапно обняла ее. Ее плечи дрожали. Латина не видела лица подруги, но обо всем догадалась и тоже прослезилась. «Ты такая дурёха! Прости меня, Хлоя! Всё-таки я нужна им!» — подумала Латина. Но вслух этого, конечно, не сказала, опасаясь, что Хлоя вновь рассердится. И просто обняла подругу. Вскоре та выплакалась. «Хлоя, я дома». «Ага, с возвращением. Хотя ты опоздала, дура!» Хрипло проговорила Хлоя. Ее голос подрагивал от радости. Очевидно, этим вечером в танцующем оцелоте было не протолкнуться. Наконец-то вернулась звездочка таверны, всем хотелось увидеть ее, перекинуться парой слов, получить заказ вместе с искренней улыбкой. Латина с энтузиазмом окунулась в работу. Люди смотрели, с каким упоением она занимается привычным делом, и тоже радовались. «В такой суете будет не до заказов со счетами». «Ничего, сделаем все за счет Дейла». «А, ну тогда ладно». Посовещавшись, Кеннет с Ритой решили устроить свободный вход. «Ни капли жалости ко мне, как и всегда», — пробурчал Дейл, закатив глаза. «Не жадничай, тебе же наверняка король премию выписал, да и не одно. Это не дает вам права распоряжаться моими деньгами». «Кеннет, Рита, я заплачу», — вмешалась Латина. «Я хочу отблагодарить всех за то, что они переживали за меня». «Нет, нет, исключено. Все за мой счет. Тотчас передумал Дейл. Он не имел ничего против того, чтобы устроить праздник. На самом деле, после пережитых приключений в его кошельке звенело столько денег, что юноша легко мог снять таверну на всю ночь. Латина тоже знала, что вечер выдастся занятым, поэтому заранее надела боевое обмундирование, платье с фартуком и завязала волосы. С первой волной посетителей закатала рукава и взялась за работу. Сегодняшнее меню состояло из блюд, которые можно было приготовить в больших количествах без длительной подготовки. Кеннет крутился у пышущей жаром плиты и кухонного стола, а его ученица нагружалась тарелками и разносила их по битком забитому залу. В такой толпе не всякий смог бы легко передвигаться, но девушка, благодаря хорошему чувству равновесия, справлялась без проблем. «Юная леди, можно нам тоже закусок?» «Хорошо, сейчас!» Живо откликнулась Латина, собрала с ближайших столов пустые тарелки и развернулась, чтобы идти обратно на кухню. Посетители мгновенно потеснились, образовав свободный проход. «Латина! Юная леди!» Всюду раздавались крики, и каждому латину улыбалась и звонко отвечала. «Сейчас подойду!» Многим хотелось проспрашивать ее, узнать, где она пропадала, но все терпели. Пока что было достаточно и того, что жизнерадостная девушка снова с ними. «Латина, закуски готовы!» Раскатисто крикнул Кеннет. Он тоже наслаждался работой. «Иду!» Латина в припрыжку вернулась на кухню, опустила в мойку пустые тарелки и умчалась с полными. Кеннет невольно опустил взгляд. Такого ажиотажа у них не было с самого открытия оцелота, однако он совершенно не ощущал усталости. Кроме того, владелец таверны не мог проиграть девушке, работающей с таким пылом. Гордость не позволяла. «Давно я себя так не чувствовал». Рита стояла за стойкой и разливала спиртное. Они заранее принесли несколько бочек, но авантюристы, скорее всего, прикончат их и глазом не моргнув. Нельзя, чтобы посетители жаловались на отсутствие выпивки. Подсчитав в голове оставшиеся запасы и набежавшую сумму денег, Рита достала очередную бутыль и крикнула. «Латина, помоги мне, пожалуйста, достать новую бочку!» «Хорошо!» Сама Рита не подняла бы такую тяжесть, но Латина могла уменьшить вес бочки заклинанием, что она и сделала. «Спасибо большое!» «Пожалуйста!» Ослепительно улыбнулась девушка. Рита тоже улыбнулась в ответ. Дейл стоял у стенки и наблюдал за суматохой. Люди гуляли и веселились, а в центре была она, Латина. Одно ее присутствие исцеляло душу. «Она приносит им покой, как и мне когда-то. Но главное, она счастлива», — подумал юноша и осушил кружку. Улучив свободную минутку, Латина подбежала к нему. «Дейл!» «Всё хорошо? Смотри, не перетрудись!» «Всё просто замечательно. Я занята, но мне так весело!» Она поправила волосы, на запястье сверкнул обручальный браслет. Улыбнувшись, Дейл поцеловал самую любимую девушку в щеку. Мог бы и в губы, но боялся, что тогда не ограничится одним поцелуем. «А? Что?» Юноша склонил голову на бок. Менестрель расчехлил рабочий инструмент. Вообще, выступления в оцелоте были под запретом, но на сегодня, видимо, сделали исключение. Зазвучала музыка, и полилась песня, сложная совсем недавно. Она повествовала о герое, который преодолел множество препятствий и даже одолел самого архидемона, чтобы вернуть украденную возлюбленную. Принцессу-фей. «Какое безвкусие!» — нахмурился Дейл. Латина же сделала недоумённое лицо. «В принципе, самая обычная история похождения героя, но адекватно воспринимать можно, только если не вслушиваться в текст». Подумал юноша, едва сдерживая, однако, порыв перевернуть парочку соседних столов. «Ладно, пускай». «А?» «У таких историй всегда один конец. Герои живут долго и счастливо», — сказал Дейл, обнимая Латину. «Счастливый конец всегда лучше», — улыбнулась Латина. «Ага». Вскоре Менестрель добрался до самого волнительного момента. Герой победил зло и вернул любимую. Если у этой истории когда-нибудь появится продолжение, то оно точно будет счастливым. «Давай останемся счастливыми и после хорошего конца», — прошептал Дейл. Латина смутилась. «С тобой я буду счастлива всегда». «Значит, мы с тобой больше никогда не расстанемся». «Никогда». «Вот так добрая принцесса Фея и ее любимый герой нашли вечное счастье», — закончил Менестрель. Дейл и Латина улыбнулись друг другу. «Отныне мы тоже будем вместе всегда, пока смерть не разлучит нас», — безмолвно пообещали они и скрепили клятву поцелуем.